Глава восьмая. Алекс танцевал чечётку на моём самолюбии, и я не могла позволить ему продолжать делать это. Отныне этот человек должен был перестать существовать для меня. Но как это осуществить, я ещё не знала. Вернувшись домой, я не боялась разбудить кого-то из домашних. Мать ушла в ночную смену, а дед был глуховат, и скрип старых половиц не достигал его ушей. Оставалось договориться с Тумаком. Это престарелый кривозубый пёс неизвестной породы с бельмом на левом глазу, которого год назад, перед тем, как съехать, притащил брат. Вообще, я завидовала решимости Елисея. Брат был младше меня на 5 лет, но свалил из дома, как только поступил в университет. А у меня никак не получалось сбежать из этого деревянного барака в историческом центре города, построенном ещё до войны. Во-первых, убеждала я себя, что это удобно, отсюда рукой подать до работы. Во-вторых, дом признали аварийным и готовили под снос, а нам должны были дать жильё в новостройке, которую планировали возвести на этом месте. Правда, дом уже лет 10 всё никак не могли снести, и мы порядком устали ждать, но все жильцы были твёрдо убеждены, что уже вот-вот и они станут счастливыми обладателями новых квартир в центре города. В-третьих, моя мать работала по ночам, и мы с ней редко пересекались. А за дедом кто-то должен был ухаживать, пока её нет. Да и, честно говоря, я её жалела. Оставлять их с дедулей двоих в этом мрачном месте не хотелось. Ну и в-четвёртых, и самое главное, проживание в не самом приглядном семейном гнезде значительно экономило мой бюджет, и я могла понемногу откладывать на будущее собственное жильё. Я и работать-то начала ещё в период обучения в университете, чтобы скорее накопить средства и съехать отсюда, но как-то застряла. И теперь понимала, почему это болото — мой уровень. Потому что я сама себя не люблю. Потому что позволила какому-то избалованному наглецу использовать себя, растоптав собственные идеалы. Я вошла в квартиру, прикрыла дверь и наклонилась на неё спиной. Уставилась в высокий тёмный потолок, казавшийся бездонной чёрной дырой. Где-то там должны были проблескивать лучики надежды, но всё померкло, моё сердце будто разорвалось на куски. Я прокручивала в памяти слова и снова ту сцену в лофте Алекса и ощущала, как нежность и трепет по отношению к нему сменяются разочарованием и презрением, а затем собралась с духом и сделала шаг. Вдруг под ногой хлюпнуло что-то мягкое, а затем темноту взорвал ужасающий возглас. «Мама! Мама! Мама!» «Чёртова кукла!» Я догадалась, что наступила на одну из игрушек Тумака, но голос из преисподней и не думал затихать. «Мама! Мама! Твою маму за ногу!» проворчала я, наклоняясь, чтобы нащупать куклу. И в этот момент у моих ног что-то зарычало, а затем кто-то больно цапнул меня за руку. «Ай!» Отскочив, я врубила свет. Ищади ада сжимала в зубах одну из своих подружек, куклу Тасю, с откушенным ртом и злобно скалилась на меня. «Прости, что помешала вам уединиться», — съязвила я. «Мне сегодня интим тоже обломился». Остатки шерсти на тумаке стояли дыбом. Тёмные глаза пылали яростью. Полагаю, когда-то тумак был шпицем, но после болезни потерял больше половины шерсти, и теперь она только начинала отрастать. Помнится, брат притащил его с улицы, голодного, истощённого, почти лысого. Животное дрожало и не сопротивлялось. Елисей отнёс его к ветеринару. Тот удалил ему несколько гнилых зубов, провёл исследование и назначил лечение. Оказалось, пса долгое время изводил чесоточный клещ. После лечения тумак пошёл на поправку и едва стал чувствовать себя лучше, как принялся скалиться на всех домашних и кусать пятки. Эта псина оказалась настоящей занозой в заднице. Он оккупировал диван в гостиной и не позволял никому на него садиться, а ещё отгрыз всем моим сохранившимся с детства куклам подбородки и даже лица и регулярно забавлялся с ними на этом диване. Брат запрещал нам забирать у тумака его игрушки, единственную радость в унылой собачьей жизни, и убеждал, что это отвлекает пса от мании кусать домочадцам ноги. Елисей не раз пытался пристроить собаку к другим хозяевам, но тумака возвращали снова и снова, и раз за разом этот облезлый любитель кукол возвращался на свой любимый диван к своей любимой коллекции истерзанных подружек. Жуткое зрелище, я вам скажу. Все эти сидящие на диване или валяющиеся по квартире Маши, Варвары и Таси без подбородков, носов или глаз. Но брат чувствовал, что делает доброе дело. И, свалив из отчего дома, он, конечно же, заклинал нас рьяно заботиться о тумаке. И мы дружно кивали, хотя и побаивались этого гаденыша. Даже дед, регулярно подкидывающий тумаку вкусняшки со стола, кажется, просто откупался. Оплачивал собственную безопасность, договаривался с дьяволом, чтобы тот не перегрыз ему горло однажды ночью. «Люба, ты?» — послышался его голос из спальни. Затем шаркнули тапки и зажегся свет. «Да, деда, я!» «А?» — он выглянул в коридор. «Я это!» — улыбнулась ему. «Чего так поздно?» «Гулять ходила», — ответила я, снимая обувь. «Гулять так поздно одной опасно», — нахмурил седые брови дед. «Так я не одна», — соврала ему я. «У тебя парень-то появился?» — он покачал головой. «Ага». «Зря ты Филиппку-то отбрила. Хороший был жених. Сейчас где такого найдешь?» Я вздохнула, подошла и потрепала деда по плечу. «Есть у меня жених, не переживай, дед». «А когда покажешь?» Мой рот свело от фальшивой улыбки. «Так скоро?» «Ну ладно». Я надеялась, что к утру он и не вспомнит этот разговор. Хотя про Филиппа, я тоже думала, он давно забыл.